Глава 19. Николай Иванович подсел ближе к жирному человеку и его спутнику усачу и, сказав: «Очень приятно за границей с русскими людьми встретиться», отрекомендовался и отрекомендовал жену. «Коммерции советник и кавалер Бездоннов», произнес в свою очередь жирный человек и, указывая на усача, прибавил: «А это вот господин переводчик и наш собственный адъютант». «Граф Дмитрий Калинский», — назвался усач и, кивнув в свою очередь на жирного человека, сказал: «Взялся вот эту глыбу свозить в Париж на выставку и отцивилизовать, но цивилизации он у меня не поддался». «Это что, устриц-то жареных не ел? Так ты бы еще захотел, чтобы я лягушек маринованных глотал!» — отвечал жирный человек. «Выставку ругаешь?» «Не ругаю, а говорю, что не стоило из-за этого 7 верст киселя есть ехать. Только то и любопытно, что в Поднебесье на Эйфелевой башне мы выпили и закусили, а остальное все видели и в Москве, на нашей всероссийской выставке. Одно, что не в таком большом размере. Так размер-то меня и раздражал. Ходишь, ходишь по какому-нибудь отделу, смотришь, смотришь на все одно и то же, даже плюнешь. Провалитесь вы совсем с вашими кожами или бархатами. Ведь все одно и то же, что у Ивана, что у Степана, что у Сидора. Так зачем же целый огород витрин-то выставлять?» «Вот какой странный человек», — кивнул на жирного человека усач. «И все так. В Париже хлеб отличный, а он вдруг о московских калачах стосковался». «Не странный, а самобытный. Я, брат, славянофил!» «Скажите, пожалуйста, земляк, где бы нам в Париже остановиться?» — спросил жирного человека Николай Иванович. «Хотелось бы, чтобы у станции сесть на извозчика и сказать: пошел туда-то. Вы где останавливались?» «Не знаю, милостивый государь, не знаю. Никаких я улиц там не знаю. Это все он, адъютант мой». «Остановитесь там, где впустят», — проговорил усач. «Как гостиница со свободными номерами попадется, так и останавливайтесь. Мы 10 улиц околесили, пока нашли себе помещение. Занято, занято и занято». «Глаша, слышишь? Вот происшествие-то», — отнесся Николай Иванович к жене. «По всему городу придется комнату искать. Беда!» — покрутил он головой. «Особливо до того беда, у кого французский диалект такой, как у нас. На 2-3 французских слова. Бонжур, мерси, де буар». «Врешь! Врешь! По-французски я слов больше знаю и даже говорить могу», — откликнулась Глафира Семеновна. «Добре, кабы так. А вот помяни мое слово. Приедем в Париж и прилипни язык гортани. А позвольте вас спросить, отсюда до Парижа без пересадки нас повезут?» — обратился Николай Иванович к жирному человеку. «Очень уж я боюсь пересадки из вагона в вагон. 2 раза мы таким манером перепутались и не туда попали». «Ничего не знаю-с. Решительно ничего. Вы графа спросите, он меня вез». «Без пересадки, без пересадки. Ложитесь в спальном вагоне спать и спите до Парижа. В спальном вагоне вас и на французской границе таможенные чиновники не потревожат». «Вот это отлично! Вот это хорошо! Глаша, надо взять места в спальных вагонах». «Позвольте-с, вы не телеграфировали». «То есть как это?» «Не послали с дороги телеграмму, что вы желаете иметь места в спальном вагоне». «Не послали? Так мест не достанете». «Глаша, слышишь, даже и спальные вагоны здесь по телеграмме». «Но немеччина! В Кёнигсберге обедать не дали, подавай телеграмму, а здесь в спальный вагон без телеграммы не пустят». «Такой уж порядок. Места в спальных вагонах приготовляют заранее по телеграмме». «Позвольте, Но в обыкновенных-то вагонах без телеграммы все-таки дозволят спать?» — осведомился Николай Иванович. «Конечно, но слава богу, а я уж думал». Звонок. Вошел железнодорожный сторож и прокричал что-то по-немецки, упоминая Берлин. Усач засуетился. «Допивай, Петр Никитич, Рейнвейн, то надо в поезд садиться», — сказал он жирному человеку. Тот залпом выпил стакан, отдулся и, поднимаясь, произнес: «Только уж ты как хочешь, а в Берлине я ни на час не остановлюсь. В другой поезд и в Белокаменную». «Врешь, врешь, нельзя. Надо же мне тебя берлинским немцам показать. И, наконец, какое ты будешь иметь понятие о Европе, ежели ты Бисмарка не видал и берлинского пива не пил? На станции выпьем». «Не то, не то. В Берлине мы на 2 дня остановимся, в лучших Биргале побываем, в зоологический сад я тебя свожу и берлинцам покажу. Берлинцы такого зверя, как ты, наверное, не видали. Не останусь, я тебе говорю, в Берлине». «Останешься, ежели я останусь. Ну, куда ж ты один поедешь? Ведь ты пропадешь без меня». «Ну, полно, не упрямься. Взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Назвался груздем, так полезай в кузов. Выехал за границу, так как же в Берлине-то не побывать? Идем». «Мое почтение, господа», — раскланялся усач с Николаем Ивановичем и с Глафирой Семеновной, кликнул носильщика, велел ему тащить ручной багаж, лежавший у стола, и направился на платформу. Кряхтя и охая, поплелся за ним и жирный человек, также поклонившись Николаю Ивановичу и Глафире Семеновне, и сказал на прощание: «А насчет грабежа и собачьей жизни помяните мое слово, как в Париж приедете. Прощение просим». Вслед за отходом берлинского поезда возвестили об отправлении парижского поезда. Николай Иванович и Глафира Семеновна засуетились. «Во, сукин Париж!» — бросилась Глафира Семеновна к железнодорожному сторожу и сунула ему в руку 2 немецкие гривенника. «Kommen Sie mit, мадам, ich werde singen», — сказал тот и повел супругов к поезду. Через полчаса Николай Иванович и Глафира Семеновна мчались в Париж.